Глава 9. Охотники. К вечеру мы вышли к двухэтажному деревянному домику, примостившемуся на заросшей полянке вблизи автотрассы. В лучшие времена этого мира домик, скорее всего, служил клубом любителей охоты. Украшавшие фасад деревянные гигантские орлы, лопоухие медведи, зубастые гончие и другая живность, вырезанная на стенах, вместе представляла нечто грандиозное, складываясь в огромную картину. Деревянные стены и забор не смогли, без помощи человека, выдержать нападок природы. Забор покосился, крыша в нескольких местах прогнила, стены приобрели коричневый цвет и потеряли несколько фигур, а на мебели лежал слой пыли в сантиметр толщиной. Но какие бы беды ни приготовила судьба великолепной работе неизвестных мастеров, все равно не смогла растворить творение рук человеческих. Пока не смогла. Холодильник также работал от электричества, хотя к дому не шел, по крайней мере по воздуху, ни один силовой кабель. Многие продукты в холодильной камере оказались с пренеприятнейшим запахом, зато морозильная хранила около 50 килограммов разнообразного мяса. Больше ничего съестного и не испорченного в доме не оказалось. Разморозив и разжарив мясо на электрической печи, я начал поиск соли и еще каких-нибудь специй, когда Лайла, стоявшая все время рядом и внимательно наблюдавшая за процессом, сказала: «Ты так умело обращаешься с этими вещами. Видел такие раньше?» Только в тот момент я отчетливо осознал, что рядом со мной тоже гостья из другого мира. Насколько же ее мир другой, раз она так странно реагирует даже на обыденные ножи, вилки, ложки и кастрюли. Осознание этого факта даже отвлекло меня от поиска соли по кухонным ящикам и шкафам. «Расскажи, откуда ты?» — попросил я. «Давай вначале поедим, а затем я расскажу». Лайла втянула носиком приятный запах. Соли так и не нашлось, как и других специй. Может, здесь вообще такого в пищу не употребляли? Ничего не оставалось, кроме как есть зажаренное мясо без хлеба и соли. Впрочем, оно и так оказалось безумно вкусным. В этом мире выбирать не приходится. Уже в полной темноте, поднявшись на второй этаж, мы нашли несколько пыльных кроватей. При свете луны я перевернул матрас, под которым отыскались несколько пожелтевших от времени листов, вырванных из какого-то журнала. Молодые девушки в странно матовых серебристых одеждах излучали секс. Их пышные и высокие прически смотрелись крайне нелепо. Я вздохнул, скомкал лист и швырнул его в угол. Лайла легла на соседнюю кровать. От ее матраса поднялось облако пыли. Она смешно и мило чихнула. Затем расправила одно из крыльев и завернулась в него. Теперь я видела лишь ее макушку до ноги, до середины бедер. Достаточно сексуальные ноги, если не считать серого цвета кожи. Я почувствовал необъяснимое, но сильное желание подойти и коснуться их. В тот же миг меня затошнило от осознания того, что я заглядываюсь на другую девушку, тогда как после смерти супруги не прошло еще и суток. В тот же миг желание подойти и потрогать ноги Лайлы исчезло. Теперь-то уже понятно, что принадлежало оно не мне. Я лег и закрыл глаза. А в следующий миг уже спал. «Мне здесь так хорошо! Так хорошо!» Лида взяла меня под руку. «Здесь все такие добрые, милые, хорошие!» Мы шли по Новому Арбату при свете луны и звезд. Ни один огонек опостылевшей рекламы или очередного магазина одежды не нарушал прелести ночи. Ни одна машина не оскверняла ревом мотора и светом фар первозданную темноту. Существовал только я, Лида и тени людей, обходившие нас. Дома книги превратились в невзрачные серые камни. Лида выглядела потрясающе. Волнистые распущенные волосы красиво спадали на плечи. Белая блузка и серебристая юбка-карандаш, на ногах туфли с высоким каблуком. Лицо такое милое и такое родное светилось от счастья. Глаза сверкали ярче звезд. Я никогда не видел жену такой красивой, восторженной, радостной. «Мне здесь так хорошо!» — повторила супруга. Я прекрасно понимал, что сплю. Это осознание рвало душу на клочки. Хотелось навсегда остаться в этом сне, но я понимал, что это невозможно. Потому ловил каждое слово, ни на секунду не отрывая взор от возлюбленной. Я буду ждать тебя, сколько потребуется. Самое главное, не спеши. Лида прижалась, и я ощутил теплоту ее тела. Не спеши, дорогой. Я всегда была твоей, твоей и останусь навеки. Поживи, порадуйся. А я подожду. Лида отпустила мою руку и пошла рядом. Я боялся нарушить чудное видение неосторожным словом или делом. «Буду ждать всегда, сколько потребуется». Лида медленно, но неуклонно все дальше отходила от меня. «Я люблю тебя. А для любви не существует границ, стерты временные рамки. Над любовью не властна смерть. Люблю тебя». Лида посмотрела в мои глаза чистым и ясным взором, не затуманенным повседневными хлопотами и усталостью. Взглядом, полным любви и ласки. Взглядом, полным невысказанных чувств. Мир стал растворяться. Исчезли тени людей, затем дорога. Тротуары здания еще существовали, но заметно колыхались, подернутые дымкой. Я шагнул к жене и взял ее за руку. «Хочу быть с тобой. Хочу остаться с тобой». «Я всегда и везде буду с тобой», — кротко улыбнулась Лида. Тело супруги стало растворяться, словно сахар в кипятке. В последний момент жена прильнула ко мне, нежно поцеловала в губы. «До встречи, милый. Помни, я люблю тебя. Люблю и жду». В следующий миг она растворилась. «Лида!» — закричал я, не в силах второй раз потерять свое сокровище. «Все будет хорошо», — шепот супруги защекотал ухо. «Мы обязательно еще увидимся. Я люблю тебя». Слезы заволокли глаза. «Лида! Лидочка! Лидонька!» — кричал я, уже не понимая, где нахожусь. Проснулся я от собственного крика. Ощущение душевной пустоты оказалось настолько сильно, что я поспешил чем-нибудь заняться, лишь бы отвлечься. Начинало светать. Я поспешно выбрался из душной и пыльной комнаты на балкон. Погода стояла отменная, день обещал быть жарким. В утреннем свете еще летела ночная мушкара, но мир старательно просыпался, готовился к новому дню. Желудок урчал, требуя съестного, но спускаться вниз без Лайлы не хотелось. Опыт научил. Промаявшись от скуки на балконе еще минут 10, я вернулся в комнату. За последние сутки я напрочь забыл, что хожу босиком. Теперь представилось отличное время и место для поиска обуви. Комната, состоявшая из двух кроватей, софы, кресла, небольшого столика между ними и огромного шифоньера, не располагала долгих поисков. Открыв одну из трех дверей шкафа, я обнаружил несколько зимних курток цвета хаки и три шапки, чрезвычайно смахивающие на ушанки. В углу, выглядывая дулом, стояло уже знакомое ружье. Обрадованный находке, я вытащил оружие, но с огорчением обнаружил отсутствие магазина. Поиски на дне к успеху не привели. Кто-то когда-то не вставил магазин. Закончив с первым отсеком, я заглянул во второй, где прямо с пола и до потолка лежали аккуратно сложенные стопки одежды. Майки-гимнастерки, штаны зимние, летние, легкие куртки. Все одного цвета. Хаки. «Искал одно, а нашел другое», — усмехнулся я. Скинув себе джинсы и футболку, я остался в трусах и носках. «По-хорошему, не мешало бы помыться», — произнес вслух. «Чего это я болтаю сам с собой?» «А фиг с ним», — ответил сам себе после недолгой паузы. «Безумнее этого мира точно не стану». Выбрав майку, штаны и куртку по размеру, я отложил их в сторону. Крайне хотелось искупаться и только потом надевать чистые вещи. Открыв третью дверь, я с радостью обнаружил целую обувную комнату. На узких и частых полочках стояло множество высоких шнурованных ботинок разных размеров. Я померил несколько пар, прежде чем подобрал свой размер. «Доброе утро», — поприветствовала крылатая девушка. В тот момент я обратил внимание, что голос в голове стал настолько привычен, что начал восприниматься, будто услышанный ушами. «Доброе», — ответил я. «Как спалось?» «Отлично». Оглянувшись, я посмотрел на серокожую девушку. Лайла сидела на кровати, слегка взлохмаченная. Широко зевнув, она и не подумала прикрывать рот. «Давно ты проснулась?» — поинтересовался я. «Только что». «Какие планы на сегодня?» — спросил я. «Добраться до места». Лайла поднялась с кровати, подняв тучу пыли. «Мы могли это сделать вчера, но...» Лайла чихнула. «Тихо и смешно. Точно кошка». «Будь здорова», — пожелал я привычно. «Я и так здорова», — не поняла Лайла. «Это ты к чему?» «Не обращай внимания», — сконфузился я. «Так куда мы идем и, главное, зачем?» «Давай перейдем, а там ты все и узнаешь», — предложила Лайла кота в мешке. «Я не сделаю больше и шага, пока ты не объяснишь, куда мы топаем». Конечно, я блефовал, прекрасно зная, что не просто сделаю, а побегу следом, словно собачка, на поводке, ведь иначе моя жизнь вскоре закончится. «Откуда я знаю? Может, ты меня к своим родичам-каннибалам ведешь, а может, и того хуже». «Не беспокойся». Лайла подошла почти вплотную. Ее белесые глаза остановились на моем лице. Я прекрасно понимал, что она ничего не видит, по крайней мере, в прямом смысле этого слова. «Я веду тебя к друзьям», — зазвучал в голове голос Лайлы. «К друзьям», — зачем-то повторила она. «Ты зомбируешь меня?» Отвернувшись, я взял вещи и обувь, обошел крылатую девушку и покинул комнату. Возле лестницы остановился, увидев пыльные ступени на первом этаже книжный шкаф с разбитыми стеклами и треснувшая половица возле него. Лайла так и не ответила. Ванную комнату я отыскал достаточно быстро, она находилась в одном из тупиковых коридоров. Внутри она ничем особенным не отличалась, кроме того, что на смесителе красовалось 4 крана. Когда я поворачивал первый из них, под полом начинало едва заметно вибрировать, и я скорее угадывал, нежели слышал гудение мотора. Из крана текла холодная вода. При повороте 3 других кранов ничего не происходило. Долго ломать голову я не стал, забрался под душ и с фырканьем вымылся. Вытерся нашедшимся тут же большим полотенцем. Надел новую одежду. Ощущение чистоты и свежести тела вкупе с хорошим отдыхом пробудили здоровый и сильный аппетит. Я как раз выходил из ванной, слегка подрагивая от холодка, когда в голове раздался голос Лайлы. «Быстро ко мне. Очень близко 2 людей». «Каких людей?» — уточнил я. «Злых. Сумасшедших. Умалишенных», — начала перечислять Лайла. «Скажи, эти люди похожи на меня или на тебя?» Я уже подскочил к лестнице. «Внешне на тебя», — сказала Лайла. «Внутренне на нелюдей». К дому приближались 2. Первый в выцветших штанах цвета хаки, черной куртке и высоких ботинках с остальным носком держал в руках автомат. На его плече пристроилась вертевшаяся по сторонам штуковина, подозрительно похожая на видеокамеру. Мужчина остановился и, сделав стоп-жест напарнику, достал один из прицепленных на пояс пистолетов. Перебросив автомат за спину, высокий, плотный и заросший мужик вошел в дом. Напарник, оставшийся на улице, выглядел не так внушительно. Одетый в длинные плащи, такие же, как у друга ботинки, он носил большой рюкзак. Развернувшись спиной к входу, он контролировал подходы к дому. Мы наблюдали за ними через занавеску 2 этажа, и нас явно не было видно. «Что будем делать?» — спросил я Лайлу. Хотя что-то делать было уже поздно, я не понимал, отчего Лайла молчала. Ведь она их почувствовала давно, неужели не могла предупредить раньше? В таком случае мы бы просто ушли через задний вход. Теперь же спуститься на 1 этаж значит попасться им в лапы. С другой стороны, меня терзали сомнения. А надо ли уходить? Судя по их экипировке, они тут уже не первый день. Явно научились жить и выживать. Почему я не могу вступить к ним в команду? Гости вели себя освоенно дерзко. Громила на 1 этаже даже особо не скрывал, создавая столько шума. Сколько может создавать только легион пьяных слонов? Слушая каждый шаг пришельца, я заметил, что тот остановился у ванны. «Слышь, зонд!» — прокричал мужик по-русски. «Здесь, кажется, недавно кто-то был». Невысокий блондин, находившийся у входной двери, немного подумал и, повернувшись, крикнул. «Убедись, что сейчас там никого!» «Сейчас!» — ответил громила. «Почему ты просто не подчинишь их себе?» — спросил я Лайлу. «Не могу. Что-то мешает». Дом смолк. Больше не звучало ни громыхавших на километр шагов, не слышалось скрипа досок. ни тяжелого прокуренного дыхания. «Ух ты!» — раздался бас за спиной. «Примостились, голубки! Эй, зонт, иди на второй этаж, тут кое-что интересное!» Оглянувшись, я увидел смотревшее на нас дуло автомата. «Ну и кого ты здесь нашел?» — брюзжал блондин, поднимаясь по лестнице. Но только увидев нас, остановился и, протерев грязными кулаками глаза, воскликнул. «Ого! Ни черта себе! Вот это улов!» Вблизи я заметил одну общую деталь пришельцев. У обоих в ухо было вставлено по наушнику с микрофоном, а наверх к макушке шел небольшой проводок, заканчивавшийся малюсенькой спиралеобразной антенной. «Ну что, как обычно?» «Черномазую в расход, а этого хмыря ведем на продажу?» — спросил Верзила у блондина. «Как обычно!» — блондин закинул автомат на плечо. Верзила, получив разрешение, хищно улыбнулся и поднял оружие на уровень глаз. Первым порывом было вскочить и отгородить Лайлу. Но от этой идеи я вовремя отказался. Если он профессионал, то вначале среагирует на резкое движение, то есть выстрелит, а потом уже будет думать, зачем жал спусковой крючок. «Не стреляй!» — произнес я. Верзила округлившимися глазами посмотрел на меня. «Эй, зонт, слышал?» — полуобернулся он к напарнику. «Слышал?» — зонт с интересом глядел на меня. «Ты кто?» — спросил он после затянувшегося молчания. «Дед Пихто!» — грубо ответил я. «Вначале стоит самим представиться!» Я сам не понимал, с какого перепуга вдруг включил крутого парня. «Гнида!» — Громила прицелился мне в грудь, его палец напрягся на спусковом крючке. «Не психуй, Фара!» — бросил зонт. «Это интересный фрукт!» Затем, обращаясь ко мне, спросил. «Дам тебе еще один шанс. Кто ты и откуда?» Без лишних слов понятно, что главный в этой двойке — зонт. Разговаривать стоило с ним. Громадный Фара — всего лишь мышечная масса, ударная сила их отряда. «Зовут меня Вадик Котов. Я решил играть по их правилам. Я здесь недавно, и этот человек, — указал на Лайлу, — мне очень сильно помогла остаться в живых». Зонт с Фарой переглянулись. «Слышь, — хмыкнул Верзила, — эти твари крылатые едят таких, как мы. Как это она тебе помогла остаться в живых?» Зонт с минуту глядел в мои глаза. Посмотрев затем на Лайлу, спросил. «Помогла, говоришь?» «Да», — ответил я. «Странно», — изрек зонт. «Очень странно. Есть два варианта. Она тебя ведет в свой лагерь как живую пищу или...» «Или как отмычку», — закончил за него Фара. «Тогда мы и на этой твари сможем заработать». «Как отмычку?» — уточнил я. «Это как?» «Тебе уже не понадобится знать, как», — сказал зонт. Забегая вперед, могу сказать, что я до сих пор не знаю, что тогда имели в виду эти двое, когда говорили про отмычку. Я бросил короткий взгляд на крылатую спутницу. Лайла вжалась в стену и стояла неподвижно, будто притворяясь мебелью. Может, в их культуре так выглядит испуг? Фара, опустив оружие, присел на кровать, жалобно скрипнувшую под его немалым весом. «Чё, русский?» — спросил он. «Да», — кивнул я. «Довольно нечасто встретишь нашу нацию на этом просторе», — пожаловался блондин. «Все пиндосы, да еще черт знает кто. Русских сюда редко заносят. Ты случайно не с того самолета, что 5 дней назад разбился недалеко отсюда?» «Ну, если самолеты здесь не падают, как яблоки, то с него», — вновь кивнул я. «Вообще-то падают», — зевнул Фара. «Он прав», — сказал зонт. «Самолеты здесь падают довольно частенько. Только так сюда в основном и попадают, но только наши самолеты видно сразу». «В смысле наши?» — уточнил я. «В смысле, что земных самолетов здесь разбивается мало?» Блондин ждал от меня удивления, но не дождался. В наш век каждый второй книжный герой-замухрышка, попадая в другой мир быстро и без особых усилий, с обязательным перерывом на секс побивает всех ворогов, и через 300 страниц становится королем всея содружества вселенных. Видимо, из-за этого собственное перемещение в другой мир морально далось проще. Только в книгах герой. А вот я себя что-то героем совсем не ощущал. Да и не ощущаю. В жизни, как всегда, все намного прозаичнее и страшнее. «Так, хватит сидеть», — махнул рукой зонт. «Идете за нами. Никаких вопросов и пререканий. Действуем по схеме. Нарушение, расстрел. Тупые вопросы есть?» «Они приказывают идти за собой», — сообщил я Лале. «Я не могу ничего с ними сделать», — паниковала крылатая девушка. «Я не вижу их разума, лишь какие-то отголоски эмоций и чувств. У меня не получается ничего им внушить. Я как-то слышала об охотниках, но считала, что это слухи. Боюсь, что ошибалась». «Что за охотники?» — успел я задать вопрос. Фара оказался невероятно быстр. Лишь краем глаза я увидел движение, а в следующий миг уже лежал на полу, поверженный ударом ноги в голову. Потолок кружился, в ушах гудело, конечности налились свинцом. На несколько секунд я выпал из реальности. Придя в себя, увидел черное дуло пистолета. «Еще один нюанс», — сказал зонд. «Мысленное общение строго воспрещается. За неповиновение смерть. Понял?» Дуло пистолета больно ткнулось в лоб. «Да», — промямлил я. «Тогда подъем?» — зонд не сильно пнул в бок. «Давай, давай», — поторопил он. Поднявшись с пола, я впервые понял, в какую задницу встрял. Нелюди, уроды в подвалах, собаки и телепаты по степени опасности не стояли и рядом с человеком. Правая щека сильно болела. Вскоре я боялся не досчитаться нескольких зубов. «Передай своей крале», — сказал зонд, — «чтобы не общалась с тобой. Я не буду разбираться, кто кому и что говорит. Пристрелю обоих». Я выполнил указание. Лайла ничего не ответила. «Земелье», — посмотрел я на блондина. «Куда ты нас собрался вести? Давай как-нибудь...» Иная тактика не сработала. Фара криво усмехнулся. Зонд, услышав первое слово, весело и заливисто расхохотался. «Молодец! Насмешил!» — похвалил он, вытирая слезы из уголков глаз. «Земеля! Надо же!» Резко став серьезным, зонд сделал порывистый шаг. Я дернулся назад и уперся в стену. «Запомни раз и навсегда, на всю свою короткую жизнь. Здесь нет земель, здесь нет дружбы, нет чести, нет любви, нет поддержки. Здесь не с кем договориться и некому дать на лапу. Здесь везде и во всем лишь холодный расчет. Уяснил?» Я медленно кивнул. Собственно, мне ничего не оставалось, как согласиться. «Я же сказал, никаких вопросов и пререканий», — продолжал зонд. «Хотя, ладно, на один я тебе отвечу. За земелью. Уж больно насмешил ты меня. Так вот, недалеко отсюда в низине лежит небольшой городок, где ее сородичи», — кивнул на Лайлу, «хорошо заплатят за тебя и за нее». «А ее, может быть, не будем продавать, а того?» — не договорил Фара, недвусмысленно кивнув на Лайлу, так и стоявшую возле стены. «Нет», — сказал, как отрезал зонд. «Для этих целей мы найдем нормальную девушку, а не эту мышь летучую. Не понравилась тебе та негритянка? Теперь мучайся». Он направился к лестнице. «Иди сзади этих ушлепков», — бросил блондин напарнику. «Стреляй без промедления и предупреждения». Фара незаметно пристроился сзади, и при каждом шаге я ощущал его острый и настороженный взгляд, следивший за каждым шагом и действием не только моим, но и Лайлы. Однако дойти в город, из которого мы совсем недавно сбежали, нам было не суждено. Даже отойти на 100 шагов от дома, украшенного лесной жизнью, не получилось. Первым шагал зонд, за ним Лайла, потом я. И замыкал шествие Фара. Мы углубились в лес не более чем на 100 метров, когда справа раздался шорох. Синхронно присев на колено, зонд с Фарой подняли оружие. Не сговариваясь, каждый из них контролировал свой сектор потенциальной атаки. Мы с Лайлой так и остались стоять. Я приготовился бежать, схватив ее за руку при первой возможности. Висела оглушительная тишина. Сердце в груди стучало точно на бат. Зонд с Фарой сидели на приседках еще около 3 минут. Мне пришла глупая мысль стукнуть блондина ногой по голове. Тем самым мы откроем себе путь вперед. Вопрос, надолго ли? Я уже видел скорость Фары. Если быть точнее, то не очень-то и видел. Может, стукнуть зонда я и успею, а вот скрыться с Лайлой вряд ли. Наконец, удостоверившись, что опасности нет, охотники поднялись. «Пошли!» Зонт вытер со лба пот, хотя я бы не сказал, что на улице жарко, даже наоборот, прохладно. «Видимо, мы спугнули какого-то зверя!» Блондин по прозвищу Зонт договорить не успел. Его шею насквозь пробило щупальце с костяным наростом, как то, что караулило нас возле холодильника, только немного меньших размеров. Щупальце намеревалось утащить неудавшегося конвоира, но голова оторвалась и упала Лайле под ноги. Изумленные глаза охотника уставились на крылатую девушку. На короткий миг мне даже показалось, что Зонт до сих пор жив. Все произошло настолько моментально, что мозг вряд ли успел погибнуть. Щупальце молниеносно, как и появилось, скрылось в кустах, несолоно хлебавши. Ему вслед полетела автоматная очередь. Уши заложило от стрекота оружия, и я непроизвольно вжал голову в плечи и пригнулся. Лайла по-прежнему стояла в полный рост. Казалось, ее вообще не тревожило то, что разворачивалось. Хотя она ведь заранее почувствовала монстра, устроившего ловушку. «Не дергайся», — услышал я в голове голос Лайлы. В ту же секунду, обхватив меня сзади под руки, она расправила крылья. Сделала широкий взмах, и мы начали быстро отдаляться от земли. Вскоре я увидел серую бесформенную тушу монстра и фару с бешено стрекотавшим автоматом. Он глянул вверх, вроде даже собирался нас подстрелить, но почувствовал опасность и совершил кувырок в бок. Щупальце, выброшенное монстром, не нашло цели. В следующий миг все происходящее заслонили кроны деревьев, над которыми мы взмыли. Вид открылся восхитительный. Из-за горизонта полз огромный желтый диск. Далеко в низине виднелся город, из которого мы сбежали, и в который нас хотели снова отвезти. Вокруг раскинулся лес, и где-то далеко-далеко за спиной лежали остатки самолета, на котором я сюда попал. Лайла оказалась на редкость вынослива. Она летела и летела над этим бесконечным лесом. Все это время я боялся даже вдохнуть глубоко. Стоило Лайле расцепить руки, и меня ждала неминуемая смерть. Я чувствовал себя марионеткой, которую неумелый кукловод может в любой момент отпустить. Наверное, Лайла слышала мои мысли, во всяком случае, вида она не подавала. «Я больше не могу», — мысленно сказала моя спасительница. И в ту же секунду мы начали стремительно снижаться. Вскоре кроны оказались у нас под ногами. Лайла попыталась маневрировать, но уже рядом с землей зацепилась за разлапистую ветку, и мы бухнулись на влажную почву. Каким-то чудом я даже не ударился, отделавшись лишь испугом. Лайла рухнула точно мешок картошки. Вскочив, я бросился к ней. Заглянул под расправленное крыло. Белесые глаза слепо смотрели на меня. В первый миг я подумал, что она разбилась, но уже через секунду заметил у нее дыхание. В этот момент из кустов с большими фиолетовыми плодами раздался шорох. Кто-то большой пробирался в нашу сторону. Времени на раздумья не оставалось, и я подхватил Лайлу на руки. Ее крылья свесились и откровенно мешались. Голова откинулась, руки безвольно свисали. «Лайла!» — мысленно крикнул я, но крылатая девушка не ответила. Шорох и треск приближались. Я сделал еще пару шагов, когда в голове раздалась команда Лайлы. «Стой!» — она дернулась, словно пыталась освободиться. «Мы в безопасности!» Я посчитал ее слова за бред, однако инстинктивно обернулся на шум. В паре метров от меня стояла та, кого я меньше всего ожидал увидеть.